принести мне 3 любых растения из болот. Награда та же, согласен. Хаэм, накинь еще один золотой и по рукам. Мне не жалко золотого, ведь эта монетка обернется для меня в несколько сотен золотых, когда Гиталия сможет развести их на своих грядках. По рукам. Мы пожали руки, и игрок отправился по своим делам, а я пошел в таверну. Бородатый мужик все так же протирал грязную кружку грязной тряпкой. За столиками сидели пару мужичков, обедали. «Добрый день, почтенный. Кате здесь в деревне староста?» – спросил я, облокотившись на стойку. «Доброго. Так это живет он на втором этаже таверны. Старик Ингвар, у тебя к нему дело, торговец?» «Да, могу я с ним поговорить?» Бородатый посмотрел на меня и пошевелил пышными усами. «Сдавай оружие мне и можешь проходить. Может, он тебя и примет. Без проблем», — сразу ответил я и с улыбкой выложил меч и лук. «Лестница за дверью», — указал мужик в сторону грязной кружкой. «Спасибо». Я прошел по лестнице, кашлянул в кулак и постучал. «Войдите», — с небольшим промедлением ответил скрипучий старческий голос. «Добрый день, староста. Я к вам с предложением, которое навсегда изменит жизнь деревни», — сказал я, войдя в уютную комнату, в которой пахло еловыми веточками. Передо мной за столом сидел старик с большой белой бородой и длинными волосами. Борода и волосы были настолько длинными и карикатурными, что ему пришлось сложить их на стол. Тот нахмурился и приподнял бровь, вопросительно глядя на меня. «Что за предложение, торговец? Хочешь привезти в деревню новый товар из вулкана? Или, может быть, собрался отправиться морем на неисследованные земли и привезти нам изумрудной стали? Я о таких вещах даже и не слышал. Здесь есть вулкан? Чего?» «Нет, староста, я прошел по скрипучему полу и присел напротив. Кладбище и нежить». Ингвар отложил бумаги и посмотрел на меня, скрестив пальцы в замок. «Говори. Как вы знаете, нежить заняла контроль на кладбище. Они прекрасные воины и с почтением относятся к мертвым. Они уже начали восстанавливать погост от постоянных разрушений героев. А где, кстати, дядя Ваня?» «Ваня, Ваня, так помер он уже давно». «Ах, вот как, ну тогда понятно, почему там никто ничего не убирал и не ухаживал. Так вот, нежить берет на себя обязанность следить за кладбищем и охранять его, но также они могут взять под защиту и деревню». Лицо деда побагровело. «Ты чего несешь-то? Как нежить может охранять живых? Ты вообще в своем уме? Они с кладбища выйти не могут». Дед орал так, что меня чуть ли не относило силой крика к двери. «Да погодите, выйти они с земли не могут, но они могут распространить свое влияние на деревню, тогда здесь тоже появится кладбищенская земля и они смогут свободно жить с людьми вместе. Ахахаха, более сумасшедшей идеи я не слышал за все время своего правления Тихим Листом. А правлю я здесь уже без малого 40 лет. Я понял, что Ингвар совсем не думает в нужную для меня сторону. Он как старый консерватор, который привык к определенному порядку и не хочет замечать тех плюсов, которые приобретут все от этого союза. Слушайте, я говорил с тамошней королевой, точнее хозяйкой Алисой. Она приятная девушка, выглядит вполне живой. Кроме того, она отличный воин и совсем не агрессивна для людей, особенно если те не пытаются уничтожить ее мертвых воинов. Ингвар замолчал и начал слушать, хоть его лицо и выражало дикий скепсис. Наморщенный нос, узенькая щель глаз. Но он продолжал слушать, а я говорил: «Люди в деревне постоянно умирают, верно? Так позвольте им служить на благо деревни и после смерти. Нежить получает новую жизнь. Родственники смогут все так же видеться с умершим, пусть он будет немного в другом обличии, но семья останется вместе. Да и вы представьте, насколько это будет притягивать героев со всех уголков мира. Деревня, в которой нежить живет мирно вместе с людьми». Ингвар дослушал меня и махнул рукой. «Иди, парень, ты несешь какую-то дичь», — усмехнулся он. «Ах так, да, значит дичь, это мы еще посмотрим». Я поднялся со стула и молча вышел за дверь, закрыв ее за собой. У меня появилась другая идея, как осуществить задуманное. Если староста против, это одно, а вот если все ремесленники деревни будут за, то ему больше ничего не останется, кроме как принять мое предложение. А ремесленники точно согласятся. Это откроет для них огромные возможности, новые чертежи и схемы предметов. Выиграют все, а продажи в деревне поднимутся в разы. Ну что ж, а теперь загляну к Мелиссе. Сладкая вампирша точно не будет против этого симбиоза. Она все-таки вампирша, а значит наполовину нежить. Да и может она уже узнала что-то о копье проклятого. Друзья, прошу прощения за задержку и небольшой объем. Дел навалилось очень много, но кажется, совсем удалось расправиться. В ближайшую неделю Скорее всего, книга будет закончена, а затем появится блог с дальнейшими планами. Хорошего вам настроения. Продолжение уже пишется. Глава 20. Я растолкал столпившихся игроков в кузнице и дождался, пока Мелисса обслужит всех желающих. «Твое копье еще не готово, Бо, возвращайся через пару дней», – устало ответила она. «Я пришел не за этим. Во-первых, у меня есть еще кое-что на опознание». С этими словами я вывалил на прилавок весь сет проклятого. «Ох ты ж», – вампирша обвела все великолепие взглядом. «И сколько хочешь за сет, значит, все-таки тебе интересно?» Я улыбнулся. «Давай так, без тебя я не смогу идентифицировать предметы и починить их. У меня навыка не хватит, да и идентификация будет стоить дорого. Как насчет сотрудничества?» «Я нашел интересную штуку в интерфейсе, аренда предмета. Я могу передать тебе эти предметы на идентификацию и починку. А когда все будет готово, то мы продадим весь сет вместе с оружием, а прибыль поделим 70 на 30. Как тебе такой вариант?» 60 на 40, улыбнулась Мелисса. «По рукам. Как только у меня будет алебарда и отремонтированный идентифицированный доспех, то я приступлю к торговле рядом с твоей кузницей. Привлечем людей и к тебе, и ко мне». «Стой, стой. А почему я должна тебе верить, моя дорогая сладкая вампирша?» «Это вторая часть разговора. У меня далеко идущие планы насчет этой деревни. Я не собираюсь куда-то уходить. Лучше привлечь сюда еще больше героев. Я вся в внимании. Я рассказал девушке все о нежити, о том, что они были бы за охранять покой жителей в обмен на доступ к нашей торговле и к игрокам. К тому же нежить будет следить за порядком и в окрестностях и добывать для нас ценнейшие материалы, вроде той же скелетной пыли и много другого, что не достать обычным путем. Вот это ты даешь. И месяца не прошло с тех пор, как ты здесь появился, а уже пытаешься поменять реальность». Мелисса вздохнула и задумалась. «А от меня то тебе что нужно? Помоги убедить других ремесленников и старосту в том, что это для нас выгодно. Ингвар не видит в этом сотрудничестве никаких плюсов, но если ему об этом скажут все большие и маленькие магазинчики деревни, то он прислушается. Да и против воли народа идти себе дороже. Если жители хоть раз увидят армию мертвых и представят их на своей стороне, то они сразу поймут, о чем я говорю. С таким войском нам никакие нападения бандитов или очередных проклятых не будут страшны». Я так быстро говорил на эмоциях и активно жестикулируя, что у самого аж сперло дыхание. Мелисса поводила глазами, а затем молчаливо кивнула. «Ладно, я попробую поговорить с другими, но их убедить будет не так просто. Обычных людей всегда пугал вид нежити. Это для меня они все родственнички, а вот для этих розово-шиких пупсиков угроза. Я рассчитываю на тебя, вампирша. Кроме того, на тебя рассчитывает и вся нежить. С их приходом жизнь в деревне станет в несколько раз активнее, а от притока героев у нас отбоя не будет». Продолжал я наседать. «Ладно, ладно, убедил. Для меня это было бы действительно хорошее сотрудничество, я попробую». «Отлично». Я резко перекинулся через стойку и чмокнул девушку в ее бледную щечку. Мелисса аж опешила от такого, а ее щеки налились небольшим румянцем, как у живой. «Еще раз чмокнешь меня, и я скажу Пипите, чтобы он тебя съел», — смущенно ответила вампирша. «Ахаха, хорошо, а теперь держи сет проклятого». Я переместил все предметы через специальное окно на прилавок. Аренда подразумевала, что я даю предметы попользоваться кому-то на какое-то время, а когда время истекает, то эти предметы автоматически возвращаются к владельцу, где бы они ни были. Очень удобная штука. Даже не знаю, почему раньше я ее не замечал. Я вышел из кузницы и наконец выдохнул. Адреналин так и стучал в висках от осознания, что я, какой-то торговец низкого уровня, сейчас могу изменить привычный ход жизни целой деревни. Осмотрелся. Люди занимались привычными вещами. Женщины присматривали за детьми, убирали преддомовую территорию от листьев и прочего мусора. Игроки бегают по квестам и убегают в лес. Мужики иногда проходят мимо, чтобы перекусить и вернуться к работе. А мне пора бы и домой отправиться, посмотреть, как там девочки. Я использовал телепорт и оказался в пещере. «Да нет же, не трогай его», — услышал я голос Алисы снаружи. «Я хочу его срывакать, он убивакает мои растения». Голос Гитали. Я улыбнулся сам себе, услышав голоса девчонок, которые за это время уже стали родными. Вышел из пещеры и увидел такую картину. Девочки стояли раком, склонившись на грядкой, на которой росла неведомая трава. Большой зеленый стебель торчал колом из земли среди красивых красных цветов целебного растения. «Что тут у нас?» — спросил я, поглядывая на сексуальные попки девчонок. «Она хочет уничтожить неизвестное растение», — крикнула Алиса, обернувшись. «Этот стояк жрикает мои целебные травочки», — кричала гоблинша в человечной форме. «Кажется, ей понравилось быть высокой, вот и пьет теперь зелье постоянно». «Так, разойдитесь», — я подошел ближе и посмотрел на росток. Интерфейс вывел описание. «Неизвестное растение. Свойства неизвестны. Хаем», — я потер подбородок. «Ну что, Бо, давай оставим, посмотри, что вырастет, а?» — улыбнулась жрица. И правда, растение иссушило два целебных растения по обе стороны от него, а на всей грядке осталось еще 8 растений. Кроме того, есть еще 3 грядки. «Оставляем. Посмотрим, что это такое», — выдал я, посмотрев на гоблиншу. «Но, оно же съедикает все растения». «Не съедикает. А если я да, то у нас есть еще 3 грядки, которые нормально себя чувствуют. А здесь у нас что-то новое. А вдруг повезет и растение будет иметь какие-то хорошие свойства?» Я обнял Гиталию, прижавшись к ее объемной большой теплой груди. «Ну ладно, хозяин. Но если эта штука разрастекается на всю пещеру, я не виноватая». Гиталия показала язык блондинке. «Весь остаток дня мы бродили с девочками по окрестностям в поисках чего-то интересного. Я неторопливо наносил чернила на самодельную карту. Найти картографа мне так и не удалось. Алиса играла с дымком на зеленой траве и пыталась его дрессировать. Котик слабо поддавался и все время хотел укусить блондинку за пальчик. А Гиталия находила разные травки и собирала их в сумочку. Через несколько часов, когда солнце уже кренилось за горизонт, я увидел вдали пару знакомых зеленых макушек. «Гиталия, это гоблины?» – спросил я у зеленой. Она повернула голову, вытянула шею и присмотрелась. «Да, это мои братья, те самые, которых ты убивакал, КХМ. Ну извини, я был один, а вас трое, так что, ты сможешь их убедить нас больше не трогать, или придется еще раз их убить? Ты же говорила, что они должны воскреситься где-то на другом конце планеты, разве нет?» «Ну, видимо, им повезло, Колось, вот они и нашли нас. Я поговорякаю с ними. Вот будет смешнявочно, когда они поймут, что я, девочка, смогла коложить лучше, чем они, мальчики. Хи-хи». Гиталия тихо посмеялась. «Тогда пойдем. Алиса, не нападай на них, пока идут переговоры». «Идет», — жрица скривила носик, показывая свое отношение к моему плану. «Я бы тоже не стал с ними говорить, если бы с нами не было Гиталии. А так второй раз убивать ее братьев у нее на глазах я совсем не хотел. Это может и отношения испортить, и разных мыслей о предательстве ей в голову подкинуть». «Эй, пеньки», — крикнула гоблинша, подходя ближе. «Мы с Алисой остались поодаль, но я заранее отправил дымка в засаду, чтобы он обошел зеленых и остался незамеченным». «Что за, кто такая?» Гоблины переполошились и поднялись на ноги. Они там жгли костер и отдыхали. В руках у них были длинные заостренные палки, похожие на копья. Гоблины даже где-то достали одежду. У одного был ржавый железный шлем, который смешно болтался на голой маленькой голове, и один сапог. У другого — подпаленная кожаная туника и пара тканевых перчаток. У обоих были эти заостренные палки. «Это я, сестра ваша, идиоты, ахаха», — рассмеялась Гиталия, подойдя ближе. Гоблины переглянулись, а затем направились ближе к сестре. «Привет, мы нашликали тебя. Ты снова пошла соблазнять человеков? Вон арбузы какие», — прикрикнул один. «Да арбузы сладкие», — медленно ответил второй, у него слюна капала изо рта. «Нас гоблины не видели, мы остались слишком далеко, чтобы они смогли нас заметить. Нет, я пришла вам сказать, чтобы вы не пытались вернуть нашу бывшую пещеру, теперь я там живу со своими новыми друзьями». Гиталия гордо посмотрела на мелких братьев сверху вниз и скрестила руки под огромной грудью. Гоблины переглянулись. «А нам куда совокаться? Где нам прятаться от рыцаря?» «Какого еще рыцаря?» «Ну тот», — ответил один. «Высокий, худой с длинной тыкой», — сказал второй. «Я все это время сидел в кустах и прислушивался. А это они случайно не о проклятом говорят? По описанию вполне подходит. Он был в маске», — продолжила Гиталия. «Да, белая такая, блестяшная. Он убил нас уже раз 10. Вот же черт. Гиталия еще не знает, что хозяйка кладбища убила его, а все его снаряжение теперь мое. Пожалуй, теперь мой выход». Я медленно встал и вышел из кустов, приближаясь к зеленой. «Сзади, сестрица», — крикнул один из ее братьев. Сексуальная гоблинша обернулась и улыбнулась. «Это один из моих новых друзей. Он вас не будет трогать». «Чего? Ты теперь с этим человекой? Уже и чпоку его попробовала?» «Да, предательница. Хотя мать бы гордилась тобой», — стыдливо сказал второй. «Привет, мелкие, вы извините, что убил вас, в нашем мире либо ты, либо тебя», — улыбнулся я, шаркая рукой по шее. «Извиняться всегда неудобно, ты и нас не убивакаешь больше, мы не хотим умиракать опять, да, лишь бы не попадакать снова на воскрешение коллегатором на болотах». Я посмотрел на этих мелких и изворотливых гоблинов, у них был всего 5 уровень, а они смогли и выбраться из каких-то болот, уровень монстров в которых явно выше, да и добрались сюда, достав какое-никакое обмундирование. «Слушайте, парни, а как насчет того, чтобы начать нормально зарабатывать, выполняя задания?» — спросил я. «Человека предлагает нам работу». Гоблины переглянулись и посмотрели на Гиталию. Та улыбнулась и кивнула. «Слушайте сюда, вы же ходите-бродите повсюду, а значит, можете принести что-то полезное. Мне не нужно, чтобы вы сражались, но нужно, чтобы вы прокачали скрытность. За каждую принесенную мне редкую вещицу я буду вам платить», — улыбнулся я. «И траву тоже, и камни тоже, КХМ. Если эти травы и камни обладают необычными свойствами, то да, мне нужны только магические, редкие и мифические вещи. Так что ваша зарплата будет зависеть только от вашей удачи и сноровки. Единственное мое требование к вам – не воруйте в зеленом листе. В остальном где хотите, там и доставайте предметы. А почему мы должны тебе верикать, человека? А ну извинись». Гиталию дала пощечину своему мелкому братцу, да так сильно, что тот отлетел на десяток метров, ударился головой о камень, а затем расшибся в лепешку о большое дерево. Здоровье мелкого просело до 30. «Ты ж его чуть не убила», — улыбнулся я. «Упс, извини, братишка», — зеленая поморщила носик и чуть покраснела, а затем собралась и добавила для оставшегося гоблина. «Видишь, какая я сталакала сильная сбо, вы также можете. Просто начинайте хорошо работать, и будете получикать больше уровней за прокачку скрытности». «Уф, а ты сталакала намного сильнее», — почесывая голову, вернулся гоблин. «Это наглядный пример того, как вы можете прокачать, даже не сражаясь с монстрами». «Ну так что, согласны?» — спросил я. «Да», — хором крикнули зеленые. «Отлично, показывайте, что у вас есть сейчас». Я рассчитывал, что уже смогу выкупить у гоблинов пару интересных вещей, или хотя бы неидентифицированных, но у зеленых оказался один хлам. Потрепанные перчатки, иголки, подковы, кусок деревянного забора. Ничего интересного. Пришлось отправить их в путешествие прямо сейчас. «Идите, ищите и приходите с добычей к вашей старой пещере. Там всегда кто-то есть. Или я, или Гиталия, или Алиса». Я махнул рукой в сторону, где жрица сидела на пеньке и ела собранные рядом ранетки. «Есть, босс!» — крикнули гоблины и отправились в другую сторону от деревни. «Думаешь, они хоть что-то ценное принесут? А если их тоже преследует проклятый?» — сказала подошедшая Алиса. «Я рассказал девочкам о том, что проклятого можно больше не опасаться. Они восприняли эту новость, да почти никак. В большинстве случаев проклятый за ними не охотился, вот только Алиса была ранена в предыдущей стычке, и то потому что он, видимо, приходил за мной». Но в целом настроение девочек улучшилось, и они были готовы приступить к работе. «Так, погодите, пока вы не начали опять пахать свои грядки, мне нужна будет одна из вас для прохождения квесты тумбы на оружие». Я почесал подбородок, думая, кого из них взять с собой в подземелье. Только сейчас я полностью осознал, что мне не нужно самому сражаться, по крайней мере так часто, как я хотел этого. У меня лучше получается планировать, рассчитывать и анализировать, а вот боевые навыки качаются долго, да и урона в сражении со своим уровнем я наношу смехотворно мало. Это значит, что лучше боевую силу нашего отряда передать кому-то другому. Алиса жрица с неплохим ближним боем, а Гиталия хорошо владеет луком и небольшими клинками. Решено. Алиса, ты со мной, а Гиталия остается в пещере. Будем делать из тебя настоящего боевого инквизитора в будущем, улыбнулся я. Я готова. Девушка достала Моргенштерн и взмахнула пару раз, чьи головы пойдем сносить. Тише, тише, я пока сам не знаю. Может сходить вот в эту пещеру, которую открыли не так давно. Я достал свою самопальную карту и ткнул пальцем нарисованный черепок. Вот и славно, идите. А я займокаюсь пещеркой. Гоблинша выпила очеловечивающее зелье, продлевая эффект. Значит, решено. Пойдем, моя боевая монашка. Для начала зачаруем твое оружие и передай мне утреннюю звезду. Мы с блондинкой пошли в сторону пещеры, а Гиталия отправилась обратно в пещеру. Ты зачаруешь мое оружие? Глаза Алисы заблестели. Да, Посмотрим, что тебе выпадет. Теперь ты будешь бежать впереди и уничтожать все, что видишь, а я лишь буду прикрывать тебя стрелами. Пора мне уже смириться с тем, что мне не стать лучшим воином в королевстве. Я приложил ладонь к оружию девушки и активировал печать торговца. Полученное свойство. Плюс один выносливости. Ну что ж, неплохо, я улыбнулся и передал Алисе ее оружие. Мы прошли до нужной пещеры и остановились метров за 100 от нее. У входа лежали два трупа разбойников. Причем на стенах пещеры были видны следы от использования магии огня, обожженные кругляши, будто в камень прилетело несколько огненных шаров. «Такс, похоже, мы здесь не одни», — проговорил я. «Что будем делать? Иди вперед, я достаю лук и иду следом. Все, кого встречаем, враги. У меня нет друзей-магов. Готово?» Девушка кивнула, и мы медленно пошли к пещере. Удивительным было, что убийца разбойников даже не обыскал их. На трупах все еще мерцал лут, который я тут же собрал, не глядя. Алиса шла первой, не отрываясь от меня далеко, а я за ней в нескольких метрах. Лук позволял мне видеть в полной темноте пещеры, а вот девушке пришлось выпить один из своих заготовленных эликсиров. Чем дальше мы пробирались, тем больше трупов становилось, и все отчетливее было видно, что здесь орудует хороший маг. Кроме огненных следов на стенах, также начали встречаться и ледяные наросты. Вот здесь одного из разбойников просто пришибло огромным ледяным шипом к полу. А вот тут разбойник поскользнулся на слой льда и впечатался башкой прямо в стену, отчего, видимо, и умер. Да уж, кажется, у нас будут серьезные проблемы, если мы встретимся с этим магом. Я еще не имел дел с магией, и понятия не имею, как против нее действовать, но по логике, маг должен быть слабым физически, а значит, моя задача будет сделать так, чтобы Алиса достигла цели и смогла вступить в ближний бой. Алиса медленно шла вперед, хорошо осматривая, куда поставить ногу. Здесь могли остаться ловушки. Этот маг явно был не дурак и очень силен. Черт, я уже начинаю думать, что это была плохая идея идти в эту пещеру. Почему мы просто не могли пойти в какое-нибудь другое место? Ах, да, проблема в том, что оружие в основном хорошо падает с людей, а из людей в окрестностях были только эти разбойники. Мне нужно всего 5 магических клинков. Ладно, спокойствие, все будет хорошо. А-а-а, вдруг мои мысли прервал громкий крик Алисы, переходящий в девчачий писк. Девушка сделала шаг и провалилась со звуком разбившегося стекла куда-то вниз. «Алиса!» — крикнул я и подскочил к дыре. И это было плохой идеей. Земля подо мной также провалилась, и я полетел вслед за жрицей. Очнулись мы уже там, где совершенно не было света. «Вы открыли локацию скрытое логово головорезов. Твою мать!» — проговорил я, поднимаясь на ноги и хватаясь за голову. «Алиса, я тут!» — прохрипела девушка в нескольких метрах от меня. Меня придавило чем-то это стекло, я взял себя в руки и пошел к ней. Сейчас я видел мир черно-белым. Так работала способность лука в полной темноте. Лишь очертания предметов, никаких тебе красок и цветов. Алиса была в порядке, ее здоровье упало всего на 3, но вот на ней лежал большой пласт замаскированного льда. Если его не касаться, то кажется, что это обычный слой земли, а вот если дотронуться, то чувствует холод. Это сделал маг, или у разбойников есть собственный колдун, который напичкал пещеру ловушками? Спросил я риторически, поднимая тоненький слой льда. Не знаю, но мне это не нравится. Я прошибу ему голову утренней звездой, чтобы знал, что магические ловушки никто не любит. Девушка поднялась и отряхнула монашеский подол. Пойдем дальше. Я думаю, мы скоро придем в вычищенный тупик, или встретим этого магического ублюдка. Я вложил заранее тетиву и пошел вперед. Алиса быстро меня обогнала. Дальше был длинный сплошной коридор без ответвлений. Мы встретили еще несколько трупов. Опять же все остались нетронутыми, будто тот, кто их вырезал, просто хотел прокачать навыки боя, или просто качался убийствами, а лут его совершенно не интересовал. Черт, а может это высокоуровневый игрок, ищет какую-то вещь, у которой слишком маленький шанс дропа. Через минуту мы вышли в небольшую комнату и наконец увидели того, кто все это сделал. Над трупом главаря разбойников склонился старик, и что-то делал рукой над его головой. Из пальцев деда тянулись магические ниточки к черепу бандита. Твою мать, это Фабиа, тот самый маг из соседней деревни, который живет в башне. У него в прислуге был скелет. Кажется, у нас гости, проговорил маг, и последние несколько ниточек фиолетового цвета проникли в голову Напс. «Какого черта здесь творится, Фабиа?» — крикнул я, Когда Алиса уже была готова напасть, старик поднялся и развернулся к нам лицом, следом за ним, без помощи рук поднялся и мертвый главарь разбойников 15 уровня, но теперь его имя было не глава разбойников, а проклятый. Это он создает проклятых, крикнула Алиса. Ну погоди, я тебе башку размозжу утренней звездой. Девчонка побежала на врага, прежде, чем я успел открыть рот, но новый проклятый сделал подсечку, и жрица запнулась, по инерции влетев прямо в каменную породу. Черт, она получила оглушение на 10 секунд. Фабиа, что ты делаешь? Начал я, не убирая лук. Я создаю себе помощников, конечно. Каждый уважающий себя маг имеет в подчинении кого-то, улыбнулся старик такой улыбкой, что по спине пробежала дрожь. Но ты создаешь проклятых. Как ты смог сделать проклятого из игрока? Старик поводил глазами и вздохнул. Мальчик, если ты не маг, то и сути моих экспериментов для тебя останутся неведомы. Игроки при смерти не теряют уровень, а значит весь накопленный ими опыт остается при них. Но вот есть проблема, появляются герои вроде тебя, которые и таких проклятых умудряются убивать при помощи других НПС. Я совершенно не понимал, что творится. Этот дед точно не игровой персонаж, я уверен, но при этом он говорит о других себе подобных так же, если бы им управлял живой. Что здесь творится-то вообще? Ты приказывал проклятому вычищать соседнюю деревню, тихий зеленый лист, прикрикнул я, видя, как девушка приходит в себя. Новый проклятый стоял как истукан, ожидая приказов своего хозяина. Нет, я всего лишь задал ему приемлемые параметры. Проклятый собирает для меня любые ингредиенты, которые может найти. А то, что они водились в той деревне, это не моя вина, не твоя. Да ты обычным низкоуровневым героем никакой жизни не давал со своим проклятием. Кроме того, раз в две недели деревня становилась необитаемой пустошью. Я выпустил стрелу, но не потому что хотел, а потому что сил не хватило так долго удерживать тетиву. Стрела попала в голову проклятого, нанеся 5 урона. Я же сказал, что не могу не понять моих замыслов. Ну ладно, он повернулся к своему новому подчиненному, давай испытаем тебя, убей этих двоих. Дед улыбнулся напоследок, а затем взмахнул рукой, прежде чем я успел выпустить еще одну стрелу, и исчез через небольшое окно, которое открылось прямо в воздухе. Скотина! С криком Моргенштерн Алисы врезался в каменный пол, осыпав проклятого камешками. Она тоже не успела ударить Фабиа. Алиса, осторожно, мы должны его убить. Глава разбойников достал два клинка из-за спины, а его глаза сверкнули красным. Я знаю, просто помогай мне. Жрица взмахнула ладонью над навершием утренней звезды, заряжая его магией света, и началось сражение с новым проклятым. Глава 21. Новый проклятый выглядел, мягко говоря, угрожающе. На лице черная повязка, скрывающая нос и рот, волосы черные, зачесанные назад, крепкие широкие плечи с черными наплечниками, на руках красные повязки, укрепляющие связки, и два полуторных меча. Я бы при всем желании не смог использовать два полуторника так же, как он. С одним бы хоть хватило сил справиться. Жрица вступила в бой первой на близкой дистанции. Я старался выцеливать противника и стрелять в голову или шею. Хорошо, хоть этот НПС не был еще с ног до головы завален мифическими предметами, и мои стрелы вполне могли побить обычное кожаное обмундирование. Первая стрела в молоко. Бандит дернулся в сторону блондинки. Девушка отразила удар железной рукоятью своего оружия, уведя клинок в сторону, но на нее тут же полетел второй меч. Второй выстрел. Стрела попала в кисть проклятого, заставляя того выронить оружие. Есть. Теперь главное продолжить успех. Блондинка ударила кулаком в грудь проклятого. Произошел хлопок и слепящая вспышка света. Мужик отлетел к стене, но оружие не выронил. Я быстро достал меч новобранца и просто метнул его в его сторону. Моей задачей было не ранить его, а всего лишь не дать быстро подняться и выиграть для Алисы пару секунд времени. Она уже разбежалась и заряжала новое заклинание. От девушки исходил слабый свет, а ее оружие будто начало источать кровь. С навершия утренней звезды капала красная вода или кровь. Это тоже магия? Подохни, адская тварь! Крикнула сексуальная блондинка и в прыжке обрушила на врага сокрушительный удар, от которого затряслись стены пещеры. Я вложил очередную стрелу на тетиву и натянул ее. В поднявшейся пыли не было видно ничего, кроме очертаний предметов. Даже ночное зрение не помогало при обычной пыли. И тут я увидел последствия удара жрицы. Проклятый поднялся, держа одной рукой меч, а второй руки у него уже не было. Темное очертание человека заканчивалось ровно в локте, После локтя был лишь рваный ошметок. «Получи еще!» Сразу же вскрикнула жрица. И не прекращая, сразу же занесла Моргенштерн над головой. Звякнула сталь. Проклятый отразил удар. Началось смертоносное фехтование. Алиса быстро отражала все удары врага, при этом стараясь вывести его из равновесия. Было видно, что проклятый не умеет сражаться одной рукой. Он то и дело пытался себе помогать второй рукой, которой уже не было. Черт, а это похоже на правду. Неужели этим НПС сейчас управляет живой человек? Если бы это была программа или скрипт, то она или он бы не заметил отсутствия руки, а продолжил бы идеально махать одной рукой, подстроившись под измененные условия. Но этот главарь разбойников вел себя как человек, который потерял руку, только не такой разговорчивый. Стрела отправилась в полет и прошла вскользь по бедру врага. Алиса продолжала нападать неистово, словно это в нее вселился непонятный дух, а не во врага. Девушка пропустила пару выпадов, но, к счастью, они были не смертельными. Блондинка потеряла всего 10 здоровья, в то время как у проклятого осталось всего 50. «Печать ускорения!» — выкрикнула девушка, а затем я просто потерял ее из поля зрения. Через мгновение в голову проклятого влетела булава, затем отлетела обратно и снова с грохотом и хрустом костей опустилась на бедолагу. Только сейчас я увидел девушку, с которой спал эффект ускорения. Жрица стояла вся в крови, с ее оружия теперь стекала не бутафорская кровь, а настоящие мозги главаря бандитов. «Отлично, Алиса умница!» — вскрикнул я и подошел ближе. «А ты хороший второй номер, особенно когда не хочешь быть первым», — улыбнулась она. «Мне было бы сложнее, если бы не постоянные отвлекающие маневры от тебя». Я улыбнулся, а затем обыскал труп. К сожалению, у него не было ни одной мифической или хотя бы редкой вещицы. Все, что было у этого проклятого, это обычные вещи главаря разбойников. А это магическая черная повязка на лицо и два меча. Клинки — это уже хорошо, хотя бы квест с тумбой начинает немного продвигаться. Осталось 3 образца, и можно возвращаться на кладбище. «Он точно сдох?» — спросила жрица, ткнув в труп оружием. «Кажется, да. А что ты хотела сделать?» «Ну, я могу его сжечь святым огнем». «Ну, на всякий случай», — девушка хихикнула как маньячка-пиромантка. «Как хочешь, Алиса. Мне сейчас нужно думать о том, какого черта делает Фабиа. Если этот маг просто так развлекается, то пора положить конец его развлечениям. Мы выбрались из ямы, в которую угодили. Как оказалось, это был секретный босс подземелья. Дальше там были еще с десяток обычных разбойников, с которыми мы разобрались безо всяких проблем. Тактика была одна и та же. Перед боем Алиса вешает на себя всяческие усиления и летит в ближний бой, а я прикрываю ее по мере возможности с лука. 5 клинков есть. Теперь можно и возвращаться. Подытожил я наш поход, и мы выдвинулись обратно на выход. Когда мы вышли, то солнце уже опускалось за горы на западе. Хорошая вышла прогулка, улыбнулся я, попутно размышляя о том, что делать с магом. Алиса кивнула. Ее глаза буквально светились. Наконец девушка почувствовала собственную силу и мощь, когда ее не останавливают, а наоборот, прикрывают и рассчитывают на нее. Мне показалось, что она вначале так долго сидела на первых скелетах, что просто познала какое-то кунг-фу. Она так хорошо владела парой ударов утренней звездой, что ей просто не нужно было изучать еще больше. Для монстров нашего уровня этих движений было более чем достаточно. А так как оружие у нее было дробящее еще и зачарованное магией, то наносило оно огромный урон всем живым. Мы вернулись в пещеру. Гиталия решила на всякий случай собрать целебные растения вокруг неизвестной фигни, которая выросла на грядке. Я оставил девушек дома, а сам пошел в деревню. Нужно все-таки доколупаться до Мелиссы, по крайней мере насчет копья, она уже должна была все разузнать, а если мне повезет, то может и доспехи она уже отремонтировала и идентифицировала. Я пришел в лист уже на закате, когда начало смеркаться. Жизнь в деревне циклична, и сейчас был тот цикл, когда весь народ сидит либо дома, либо в таверне. Только ремесленники продолжали работать. «Мелисса, ну как продвигается наше дело с экипировкой?» — спросил я, войдя в кузницу. «Все готово», — вампирша сразу же вытащила из-под стола знакомую алебарду. Я взял ее в руки и наконец увидел ее характеристики и описание. Алебарда проклятого, оружие проклятого персонажа. На носителя были наложены чары могущественного мага. Теперь разум носителя выполняет только приказы мага. Эту алебарду проклятый достал, убив одного из элитных рыцарей зажиточного торговца Анара. Плюс 20 силы, плюс 30 выносливости, плюс 15 ловкости, плюс 10 скорости атаки. Вот эта вещица, сколько же она может стоить? Спросил я риторически и снова посмотрел на красивую фиолетовую иконку оружия. Ты помнишь наш уговор? Половина со всего заработанного от этого комплекта, моя, улыбнулась девушка. Помню, а что там у нас с остальным? Я сложил алебарду себе в инвентарь, я же говорю, все готово. Пипита, комплект. В соседней комнате раздался грохот, будто куча доспехов завалилась на пол, а затем синий слайм выпался из дверей, а внутри него и плавал весь комплект проклятого. Пипита подполз ближе и выплюнул на прилавок кирасу. Она была как новенькая. Я даже ен верил, что это и есть та самая кираса. Взял ее в руки и покрутил. Ни одной вмятины или пореза. Не знаю, кто именно этот делал, тот блондин-гном, Пипита или лично Мелисса, но это явно работа мастера. Ни следа от ударов или дыр. Такое ощущение, будто ее только что сделали новенькую. Кираса проклятого, устойчивость плюс 50, выносливость плюс 25. Класс. Мелисса, ты потрясающе поработала. Мало того, что все доспехи идентифицированы, так еще и все отремонтировано по высшему разряду. А ты что думал? Усмехнулась вампирша. Лучше скажи мне, когда начнешь выполнять свою часть сделки, что там с нежитью? Ты поговорила с ремесленниками? Да. И на удивление никто не выступил против. Каждый хочет получить новые товары от мертвецов, плюс иметь у себя в защитниках настоящего скелета или зомби, хотели бы многие. А когда я им сказала, что мертвые также получают уровни за свою работу, то они меня просили пойти сразу к Ингвару. Отлично, тогда давай собирать всех вместе и пойдем к Ингвару. Тогда я сразу после собрания смогу сходить на кладбище и обрадовать хозяйку Алису хорошими новостями. Мелисса оставила за себя Пипиту, а сам отправилась со мной по ремесленникам. Всей толпой из 5 человек мы отправились к Ингвару. Деревня была маленькая, поэтому никаких алхимиков с нами и не было. В основном это были плотники или мастера-каменщики. Вся наша делегация прошла по таверне под интересующиеся взгляды людей и устремилась наверх, к кабинету старосты. Мелисса остановилась у двери и пропустила меня вперед. «Это твоя идея. Вот тебе и держать слово, Бо», — улыбнулась она. «Черт, я думал, мне не придется убеждать его снова». Я постучал. «Входите». Вся группа вошла в кабинет и выстроилась в ряд. Крепкие мужички в основном. Каждый выглядел грязным после целого дня работы. Все уставшие, но окрыленные дальнейшими перспективами. «Ингвар, здравствуйте снова. Я думаю, вы догадываетесь, зачем мы здесь?» Спросил я открыто, сразу перейдя к делу. Старик сразу отложил бумаги и оглядел собравшуюся компанию. Он закивал головой и начал цокать. Сразу видно, что даже говорить ничего не придется. Он видел огонь в глазах людей. Каждый представлял, как быстро растет их бизнес с приходом нежити в деревню, а в придачу к огромной выгоде, добавится еще и отличная охрана. «Я так понимаю, вы все согласны с тем, чтобы позволить нежити ходить по деревне?» – спросил старик, медленно переводя взгляд с одного на другого. «Да», – выкрикнул каменщик, – «чем больше жителей будет в деревне, тем больше будет спрос на наши товары, а значит мы сможем расшириться. И плевать, что эти жители не совсем люди». «Верно», — добавил плотник, — «мы можем создать какую-нибудь стражу для нежити, которая будет контролировать только их действия. И если что-то пойдет не так, то будут разбираться уже с ними поодиночке». «Я согласна», — вмешалась Мелисса, — «нежить — это честные существа. Как бы сильно они ни отличались от вас, людей, они все же могут вести дела и всегда держат свое слово. На меня посмотрите», — вампирша сексуально качнула бедрами. Ингвар задумался, хмыкнул. «Ну, пусть, значит, будет как вы хотите. Я не могу идти против всего сектора бизнеса деревни. Зовите их главаря сюда. Прошу прощения, не главаря, а хозяйку», — встрял я, — «ее зовут Алиса. Она юна и красива, но слово свое держит. Еще ни разу я не пострадал от нежити, поэтому можете не бояться за безопасность жителей». Староста выдохнул. «Зовите их. Пусть идут, но как только они будут здесь, я хочу лично поговорить с этой хозяйкой. Будет сделано», — улыбнулся я, а затем попрощался со всеми и побежал вниз. «Эй, а продавать-то когда будем?» — выкрикнула Мелисса. «Как только я вернусь, завтра», — прокричал я, и выбежал на улицу. «Отлично, все идет по плану. Осталось только вернуться на кладбище, обрадовать Алису и отдать квест Тумбе. Затем останется только ждать. Ведь просто так они прийти в деревню не смогут. На это, скорее всего, понадобится как минимум пару дней, чтобы кладбищенская темная земля разрослась вплоть до деревни. Хорошо, хоть в самом поселении нет полей и домашних хозяйств. Поэтому черная земля не должна коснуться будущего урожая. Я призвал грызлика и свой красивый дилижанс, а затем влез на сиденье и скомандовал своему питомцу идти на кладбище. Пусть ноги хоть отдохнут. Дымок залез мне на плечо и уснул, свернувшись как воротник. Вечерняя дорога в пару часов на кладбище началась. Я прибыл к погосту уже к ночи. На небе светила полная луна, а на кладбище кипела жизнь, как бы это странно ни звучало. Территория мертвецов уже расширилась метров на 100. Старые ограды были убраны, поэтому сейчас не было никаких границ для блуждающих путников. Кладбище просто начиналось в чаще леса. Появилось множество новых склепов и построек, в которых выращивала новая нежить. Это меня слегка пугало, но с другой стороны я увидел командующую Алису, и тревога ушла. Девушка раздавала приказы, относящиеся в основном к запасу магической энергии, экипировке и поддержанию жизни кладбища. Я беспокоился, что она начнет растить армию, но кажется, выросшее количество боевых мертвецов связано лишь с обороной увеличившейся территории. «Алиса, хозяйка, я к вам с хорошей новостью», — крикнул я, въезжая на своем дилижансе на землю мертвых. Девушка отвлеклась от дел и подошла ближе, осматривая диковинный транспорт. «Так вот как выглядит твоя лавка», — Алиса обвела дилижанс взглядом. «Да, но скоро, я думаю, она изменится и станет еще лучше», — я спрыгнул с кресла. Подошел ближе к хозяйке мертвецов и поцеловал ее ручку в знак приветствия. Несмотря на то, что она повелевала нежитью, ее рука была теплой, хоть и очень бледной, почти белой. «Я к вам с хорошей новостью. Староста деревни Зеленый Тихий Лист согласен, чтобы ваши КХМ-жители пришли в деревню. Они готовы к мирной жизни вместе с вами в обмен на защиту от монстров, разбойников и прочих гадов». Правда, сказать, что девушка удивилась, это ничего не сказать. У нее челюсть чуть не отвалилась от удивления, а глаза расширились. «Да, все понимаю выгоду от этого предложения, и готовы к такому сотрудничеству. Если вы готовы, то староста ждет вас для уточнения мелких деталей, но уже сейчас мертвецы могут прийти в деревню и быть уверенными, что их не застрелит стража еще на подходе. Если все так, как ты говоришь, то я сейчас же отдам приказ на быстрое строительство обелисков, которые быстро захватывают территорию и терраформируют ее под землю, пригодную для нежити». «Отлично, тогда я найду сейчас тумбу и наконец сдам ему 5 экземпляров оружия. Думаю, это вам не помешает, а как только вы придете в деревню, то можете рассчитывать на мотовары. Но если ты обманул, и нас ждут в деревне воины», — вдруг голос девушки изменился на суровый. «Нет-нет-нет, я лично буду вас встречать, когда вы сможете добраться до деревни, завтра к вечеру. Так что можешь оповестить об этом своего старейшину или как там его». Алиса улыбнулась, а затем начала громко кричать о создании обелисков в направлении колеи, которую оставила моя лавка на колесах. Я отправился к тумбе, чтобы сдать квест, и нашел его у ближайшего обелиска. Выглядел он как черный прямоугольник, вкопанный в землю. От него исходил черный дым, который, опускаясь на землю, создавал черную землю. Все растения в этой области преобразовывались в шипастые крючковатые штуковины. «Тумба, 5 клинков, держи. Извини, что так долго. Случилось много всего, с тех пор как мы виделись». Скелет с благодарностью принял снаряжение. Квест засчитался, и я получил уже 20 уровень. Репутация с фракцией нежить плюс 100. «Внимание! Если ваша информация о Алисе подтвердится и люди деревни позволят нежити жить с ними, то вы получите репутацию у фракции нежить, превознесение. Мне нужно работать, бо, или у тебя еще есть что-то», — сказал скелет, тут же отправив клинки в подземелье. «Нет-нет, работайте. Я думаю, у вас сейчас куча работы». Мы попрощались, а я двинулся в обратный путь. Меня все еще заботил Фабиа, который какого-то черта создает проклятых не только из НПС, но и из игроков, но сделать с ним я пока ничего не могу. Надеюсь, с приходом Алисы я смогу уговорить ее мне помочь. Сам-то я точно с ним не справлюсь, а вот хозяйка нежити точно сможет помочь мне с этим вопросом. А теперь пора в деревню и наконец заняться продажей мифического сета брони проклятого. Глава 22. По пути в деревню я полистал книгу алхимии и получил первый начальный навык. Теперь я мог смешивать простенькие травки в зелья. Конечно, ни о каких интересных эффектах можно пока не думать, но начало положено. Я могу самостоятельно добывать алхимические ингредиенты и могу понять примерную стоимость собранного. Пока у меня в инвентаре нет никаких травок и склянок, но в ближайшем будущем я это исправлю. По прибытию в деревню, я припарковал дилижанс у кузницы Мелиссы, как и обещал. На удивление, в деревне под утро никто еще спать даже не ложился. Ремесленники убирали свои магазины, выставляли самые дорогие товары на видные места. Все знали, что у нежити много золота, а поэтому вытаскивали самые редкие свои вещички. Ну и я не ударю в грязь лицом. Расположил каждый элемент доспеха проклятого в своей отдельной ячейке. Выставил цену в 300 золотых на каждый элемент доспеха. Маска, наплечники, кираса, наручи, перчатки, наголенники, сапоги и алебарда. Всего 8 элементов в комплекте, и это значит, что максимум я смогу выручить за все 2400 золотых. Ух, от такой суммы чуть голова не закружилась. Этих денег хватит вообще на все, что я хочу в данный момент. Даже если вычесть 50, которые я обещал Мелиссе, это выходит 1200. Конечно, это уже мало, но мне хватит денег, чтобы улучшить лавку до 3 уровня, и останется еще парочка монет на сдачу. Интересно, как будет выглядеть лавка 3 уровня. Ни хрена себе цены. Да ты с ума сошел, кто это купит? Заорал подошедший игрок, разглядывая мои товары. Купит те, кому это нужно, улыбнулся я, снисходительно глядя на героя 3 уровня. Вот же, я никогда ни на что не накоплю с такими ценами, проговорил парень и побрел дальше по улице. Я стал ждать нужных мне игроков. Насколько я понял, среди героев уже пошли слухи, что сегодня сюда придет нежить, а значит, подтянутся и прокачанные игроки, чтобы посмотреть на все это великолепие. Вот им-то я и продам весь комплект. Витрины потихоньку открывались, игроков становилось больше, и я начал активно зазывать людей, чтобы взглянули на мои товары. В этот день я впервые увидел настоящего эльфа. Статный и высокий, он подошел к лавке и начал интересоваться товаром. «А есть зачарование на этот комплект?» – спросил эльф. «Зачарований нет, но вы можете обратиться к Мелиссе». Я указал рукой в кузницу, и она вам организует кое-какие чары. Не самые мощные, но кое-что она может. Я бы взял, если бы весь комплект был зачарован на крит. А так, Мелисса, крикнул я, понимая, что нельзя упускать такого клиента. Я занята, бо, чего тебе? Послышался крик из кузницы. Сможешь зачаровать доспех на крит? Да. Я снова посмотрел на эльфа. Тот, недолго думая, положил огромный кошель золота на прилавок и забрал весь комплект. Я даже поверить не мог, что все случится так быстро. Интерфейс приятно замигал большими цифрами, и теперь мой баланс составлял 2450 золотых. Эльф пошел прямиком в кузницу, да и мне, получается, уже работать не нужно. Товаров у меня больше нет, да и пора перевести лавку на 3 уровень. Но сначала я, пожалуй, расплачусь с прекрасной вампиршей и вернусь домой. Нужно контролировать девчонок и посмотреть, что там с неизвестным растением. Вошел в кузницу и отдал Мелиссе ровно половину денег. «А с тобой приятно работать, бо», — улыбнулась она и взяла деньги. «Мы еще с тобой завоюем весь рынок этого зеленого леса», — улыбнулся я и вышел из здания. «А теперь пора домой». Я использовал камень телепортации и оказался на поляне перед пещерой. На удивление, первыми, кого я увидел, были не Гиталия или Алиса, а те 2 гоблина, которые брели в мою сторону. «Эй, человека! Мы принесли Кали много всего», – заорал один из гоблинов. Я присел на ствол дерева у входа в пещеру, который служил нам лавочкой, и стал ждать. В это время послышались в пещере звуки кипиша. Девчонки явно чем-то были очень увлечены и сейчас выбежали на улице, поправляя свою одежду. «Вы чего там делали?» – улыбнулся я. «Мы, да», – начало Гиталия и тут же запнулась. «Мы снимали постиранную одежду», – вступилась Алиса. «Видишь, какая чистенькая». Жрица покрутилась, и действительно ее черная монашеская ряса была идеальной. «Ладно, ладно, уговорили», — улыбнулся я. Гоблины подошли ближе с парой мешков всякого хлама. Они вывалили на поляну барахло, которое собрали с окрестных земель. «Это что такое?» Я скептически посмотрел на кучу мусора. Передо мной оказалось абсолютно бесполезное дерьмо. Какие-то сломанные ржавые гвозди, подковы, полугнилые деревяшки, обычные крестьянские рубахи, вымазанные в грязи и конском навозе. «Как что такое? Это человеческие сокровища», — радостно заявил один гоблин. «Да, человека просил собрать все полезное. Мы собрали Кали», — сказал второй. «А ну собирайте это все обратно в свои мешки, и не забудьте убрать полянку. Мне нужны нормальные вещи, нормальные, магические клинки, доспехи, луки в конце концов», — прикрикнул я на зеленых так, что те вжались в землю. Девочки тоже Инмного обалдели, ведь они меня никогда не видели таким. Вам все понятно, нависал я над гоблинами. Да-да, сейчас соберем, человека хватит кричакать. Вот и чудно, уберетесь и чтобы принесли мне что-то нормальное, иначе посажу вас на цепи и заставлю пропалывать целебные растения каждый день. Гоблины переглянулись и начали складывать мусор обратно в большие почерневшие от грязи мешки. Ты с ними слишком жестоконький, сказала Гиталия, у них ведь уровняка еще маленький, вот они и глупушничают. Если хочешь, то можешь им объяснить, что именно мне нужно. Я повернул голову к неизвестному растению, как там наш непонятный стебель. Алиса подошла ближе и показала на маленький красный цветочек. Он начинает цвести. Скоро мы узнаем, что это. Хорошо, девочки. Я оставляю этих зеленых на вас, а сам пошел в деревню. Нужно встретить нежить и придумать, что делать с Фобя. Уже на подступах к деревне я видел вдали черную землю мертвых. Нежить очень быстро распространяла свое влияние, захватывая и все земли от бывшего кладбища к деревне. Фактически сейчас нежить организует огромный круг собственной земли от кладбища до деревни. Это, конечно, в договор не входило, но другой стороны нежить просто захватили дороги и лес. Все плодородные поля они прошли стороной, оставив их во владении людей. Мне посчастливилось увидеть тот самый момент, когда нежить полностью обступила деревню. Земля вокруг нее уже была черной, а растения преобразились, а вот в самом поселении все еще была обычная зеленая травка и прочие радости жизни. Все местные жители вышли из своих домов, чтобы поприветствовать их новых защитников и тех, с кем им придется жить. На удивление это выглядело очень смешно, а не страшно, как думали многие жители. Деревенская собака вон откусила одному из скелетов ногу и поволокла ее куда-то под деревце. Скелетик попрыгал за обидчицей под заливистый смех детей и женщин. Мужики уже принесли выпивку и угощали ею мертвых вовсю. Расспрашивали, как им вкус. Нежить хоть и отказывалась от алкоголя, объясняя это тем, что они не хмелеют и вкуса не чувствуют. Но поддатым мужикам невозможно ничего объяснить. Кто-то интересовался, как там его родственник на кладбище и можно ли с ним увидеться. Некоторые даже просили себя обратить в бессмертную нежить, так как зубная боль бабушки становилась невыносима. В общем, в деревне был настоящий праздник. Работали лишь мертвые, одновременно возводя 5 обелисков по периметру деревни. И вот в этот самый момент я достиг ворот и увидел Алису. Хозяйка подземелья стояла у ворот на огрызочке черной земли, в ожидании, когда рабочие закончат стройку, и вся земля под деревней обратится в пригодную для нежити. «Ну что, готова жить бок о бок с живыми?» Улыбнулся я и спустился с дилижанса. Девушка лишь посмотрела на меня, подняв бровь. «Знаешь, мы лишь хотели отвоевать контроль над кладбищем, а сейчас мы можем торговать, организовать свое поселение, развиваться и не бояться, что люди пойдут на наши земли с мечами». Алиса выглядела чуть мечтательной и задумчивой. Я решил не перебивать ее и послушать, о чем она думает. Не каждый день удается понять мысли хозяйки подземелья. Я смотрел на строящиеся обелиски и думал о том, что я все это сделал. Гордость распирала. Теперь мы будем развиваться. Будем выстраивать экономику, освоим земледелие. Да, наша земля не подходит для большинства растений людей, но у нас тоже есть свои интересные овощи, например, дагруча. Чего? Дагруча. Это земляной плод, очень похожий на ваш картофель, только он имеет острый вкус. Улыбнулась Алиса, и в эту же секунду зомби-строители оторвались от работы. Все обелиски вокруг деревни были возведены, и я стал свидетелем прекрасного и страшного одновременно зрелища. Вся земля внутри поселения почернела и немного потрескалась. Растения в мгновение преобразовались под местность. В один момент в деревне стало темнее от черного цвета почвы, но солнышко на небе все еще говорило о том, что все хорошо. Ура! Пьем за мертвых! За мертвых! Несите 5-ю бочку медовухи. Я могу приютить у себя до 3 собак нежити, если они не начнут жрать моих мопсиков. Ура! Это новый виток в истории деревни. С таким воском нам теперь никакие бандиты не страшны. Ага, да мы теперь и сами кого хочешь ограбим. Ахахаха, народ ликовал, кричали во всех уголках деревни. Кто-то даже запускал магические фейерверки, которые взрывались в формы черепа черным огнем. Нежить повалила в деревню. Воины, обычные мертвецы и зомби. Как оказалось, у нежити с собой было много вещей. В ворота деревни направился и караван, доверху набитый золотом, дерево, черным камнем и рудой. Все, что добывали мертвые все это время, теперь было в маленькой деревне Тихий Зеленый Лист. Ну что ж, поздравляю с союзом. Улыбнулся я и подал руку Алисе. Надеюсь, этот мир будет долгим и продуктивным для обоих сторон. Девушка важно прошла в деревню и направилась к старости. Им было что обсудить. В это время все остальные мертвые активно знакомились с людьми, а некоторые уже обрели себе семьи. В основном из-за маленьких детей, которым жуть как нравились зомби и прочая нечисть. Детишки повели их к себе в дом и спрашивали обо всем на свете. Детям казалось, что мертвые знают все, ведь они бессмертны. Пока Алиса пошла разговаривать со старостой, я решил все-таки потратить все свои деньги и получить наконец то, о чем мечтал, третий уровень лавки. Я активировал кнопку, потратив 1000 золотых, и у меня появился новый призыв. Ну что ж, посмотрим, какие изменения произошли. Выяснилось, что я теперь не могу просто так призвать лавку. Теперь нужно было выбрать специальное большое место на земле. Когда я активирую призыв, то передо мной появляется большой красный квадрат, который, видимо, олицетворяет, сколько именно пространства нужно под новую лавку. Вот же черт, да она же будет просто огромной, крикнул я и пошел бродить по деревне, чтобы найти место, куда я смогу впихнуть эту громадину. После часа ходьбы и споров с соседями, я нашел идеальное место, за таверной, недалеко от кузницы. Здесь были несколько деревьев, которые будут автоматически переработаны для создания новой лавки. Красный квадрат стал зеленым, что означало, что я могу поставить ее сюда. Ну, поехали. Я подтвердил расположение лавки, и вдруг у меня на глазах черные деревья, которые там стояли, были срублены, и буквально за пару минут из ничего выросло настоящее здание. Это было двухэтажный дом. Настоящий дом, в котором я теперь могу жить. Большой просторный деревянный дом с красивой оранжевой черепичной крышей. Везде красовались вывески, которые говорили людям о том, что это магазин, а не просто дом. Имелся даже маленький дворик с фонарями у входа и отдельная ограда. «Твою-то мать!» – проговорил я, когда выросло это великолепие. Люди вокруг тоже сразу обратили внимание на самое высокое здание. Теперь даже двухэтажная таверна меркла по сравнению с моей лавкой. Я медленно пошел внутрь. Я вошел в дом. Внутри пахло свежей древесиной. Все было чисто и даже немного пусто, но я уже видел весь потенциал новенькой лавки. Хотя теперь это не лавка, это настоящий магазин Бо. Большое количество окон со всех сторон первого этажа обеспечивало естественный свет. Была куча манекенов, специальных витрин для зелий, для свитков, для магических рун. С другой стороны на первом этаже была длиннющая стойка для оружия. Рядом всякие емкости для ингредиентов вроде руды или трав. «Охренеть, конечно», — сказал я, кружась в своем собственном доме. «О, черт, совсем забыл. По старому обычаю нужно было первым пустить в дом дымка. Ну да ладно, думаю, он не обидится». Я призвал котика, и тот тут же пошел осматривать новую местность, а я пошел на второй этаж. Здесь была жилая комната, в которой было достаточно места для двоих человек, и даже еще место останется. Из этой комнаты можно было пройти в кабинет, который был сделан в виде башни. Маленькое помещение, идеальное для продуктивной работы. Стол, стул и небольшое окно. Отлично. Я долго бродил по пустому дому и уже представлял, как тут и там будут стоять товары. Как Гиталия и Алиса смогут продавать сразу на нескольких витринах, а я буду заниматься всем остальным в своем кабинете. Конечно, я не собираюсь теперь всю жизнь сидеть в кабинете. Кабинет будет использоваться только для подсчета доходов и расходов, а все остальное время я планирую проводить все-таки в подземельях. Во-первых, мне нужно совершенствовать владение оружием, и когда-нибудь я смогу достойно держать удар. А во-вторых, алхимические ингредиенты тоже просто так на дороге не валяются. Чувствую, сейчас у меня начнется новая жизнь. Я нашел кнопочку призыва Алисы и Гиталии и нажал ее. Девушки появились внутри нового дома и чуть не упали от неожиданности. «Агава!» — крикнула гоблинша. «Это чего? Новый магазин?» У Алисы брови поднялись куда-то в космос. «Да, теперь, девочки, можно переносить все, что можно из пещеры сюда, а может и не надо ничего переносить, кроме растений. Я здесь построю новую мебель, все-таки надо качать навык стройки. А вот здесь я поставлю цветочки». Уже начала планировать Алиса. «А я вот тут хачакаю загончик для Хрюши», — покраснела Гиталия. «Чего? Свиней мы здесь держать точно не будем», — скрестил я руки на груди. «Ну почему? Свинки же такие милашечные». «Нет, Гиталия, что хочешь, но живности здесь не будет. Хотя, может, каких-нибудь редких питомцев в будущем мы и начнем продавать». Я оставил девочек знакомиться с новым домом, а сам вышел на улицу. К моему удивлению, здесь же была и Алиса. Красивая юная хозяйка подземелья оперлась спиной на мой новый дом и смотрела за тем, как ее воины расходятся на патрули по деревне. «Ну как тебе здесь?» – спросил я, подойдя к девушке. «Хорошо, приятно. Я всегда хотела безбоязненно чувствовать свежий воздух. Алиса, есть еще кое-что, что я попрошу тебя сделать», – начал я. «Что такое? Теперь я готова на все. Теперь я вижу, что не все люди – сволочи. Нужно прижать к стене одного мага из соседней деревни. Он убивает и игроков, и НПС, а затем проклинает их так, что они не могут ни умереть нормально, ни воскреснуть в виде нежити. Маг, но такая магия уже давным-давно запрещена. Никто не может управлять природой, ни живые, ни мертвые», – нахмурилась хозяйка подземелья. Я кивнул. «Так что, поможешь мне с ним разобраться? Как ты знаешь, я совсем не боец». Алиса улыбнулась, и на ее красивых белых щечках выступил румянец, а в глазах заиграл азартный огонек грядущей схватки. «Когда выдвигаемся в путь,